Добрый день, я поздравляю всех, приветствую всех вас с очередным нашим виртуальным уроком. Сегодня вернулся мой помощник и ученик Саша Козлов, так что мне будет легче. Он будет принимать ваши вопросы и передавать их мне, а я буду отвечать. Так что, пожалуйста, вы работаете на нас двоих, и мы будем работать вдвоем на всех вас. Первая часть урока, я думаю, она будет меньше, чем вторая. Тут маленькая перед нами статья. Правда, это зависит еще от ваших вопросов. Статья «Время действовать». Вы знаете, что я сам никогда не выбираю тему материала. Есть научный отдел. Так что я говорю на всякий случай, чтобы вы не на меня ругались. Почему мы выбираем тут такие статьи? Они их выбирают. У них есть свой какая-то своя программа, свой какой-то план. Так вот, сегодня они нам предлагают вот эту статью «Время действовать». Это статья, которую Баля Сулам написал перед всеми своими статьями, в которых он излагал в таком популярном народном виде, что такое наука Каббала. После того, как он написал книгу толстую, она, правда, нам мало известна, я ее изучал у своего учителя, «По ним мирот и мазбирот», «Сияющий лик», так называемый, на книге Ари. После этого он написал «Талмуд эсрасферот», шеститомник. После этого он написал «Зоар», десятитомник толстый. И для того, чтобы популяризировать эти книги, он начал писать статьи. Каббала и религия, каббала и наука, каббала и философия и так далее. Чтобы как-то объяснить, а что же такое каббала, что она дает и для чего она нужна, и вообще, что за находится там в этих его книгах. Так вот, предваряя все эти статьи о каббале, он написал вот эту статью «Время действовать», где рассказывает вообще о том, а что вообще побудило его начать писать в открытую о каббале. Как мы знаем, наука тайная, в течение тысячелетий была скрыта от людей, занимались ей единицы в каждом поколении, и они практически излагали ее только для себя и для таких себе подобных, уже углубленных в эту науку людей. А он пишет вдруг для всех, для нас, причем преподносит это всему миру. Вот это он и, как бы оправдывая себя, вот он и написал эту статью. Значит, статья вот такая, так и называется, «Время действовать». Уже долгое время чувство ответственности подталкивает меня к тому, чтобы преподнести широкому кругу общества истинные сведения о науке Каббала. То есть он говорит о том, что уже очень давно он хотел бы раскрыть науку Каббала максимально широким кругам. И он чувствует внутри себя огромное давление, в этом и огромную потребность. До возникновения книгопечатания не появлялись книги поверхностные по содержанию. Поскольку не было смысла платить немалые деньги переписчику за непользующийся спросом товар. Мы действительно, если обратимся в историю, мы увидим, что очень мало было книг. Если они были, это действительно были книги ценные, которые дошли до нас и переписывались в веках, то есть у них была четкая, определенная какая-то потребность. Или это были богословские какие-то книги, или это научные особые книги, философия, или литературные произведения особо, выдающиеся. Сколько таких было? На самом деле в каждом поколении были десятки и даже сотни людей в разных странах, которые занимались наукой, искусством, литературой, теологией и так далее. Но дошли до нас всего лишь относительно небольшое количество книг, потому что пока человек садился писать книгу, он должен был знать, для чего он пишет, что он делает. Это не то, что сегодня сел на компьютер, сбатал, сразу же в типографию, за небольшую цену ты уже являешься автором книги. Поэтому он говорит, в прошлом поколении не было таких проблем, как в этом. с одной стороны, что если люди бы писали книги, то они писали бы такие, в которых бы действительно нуждались остальные, иначе бы их не купили, и тогда прогорел бы писатель. А кроме того, он пишет, с другой стороны, каббалисты стремились скрыть знания каббалы от тех, кто по-настоящему не нуждался в этом. В течение тысячелетий в каббале нуждались только маленькое количество людей. До второго храма еврейский народ жил по каббалистическим законам, потом, когда он упал в эгоизм, то точка в сердце, она начала появляться только в единицах людей в нашем мире, в каждом поколении, до нашего поколения. И поэтому, если появлялись каббалистические книги, они были истинными. То есть, с одной стороны, имело смысл выпускать только хорошую книгу, с другой стороны, они выпускались только для тех, кто действительно был готов воспринять эти знания, и он их оценивал, и поэтому принимал. Однако с изобретением книгопечатания распространилась в мире болезнь книгописания. Потому что не требуется более писателям, в кавычках, нанимать дорогих переписчиков для размножения своих книг. Упала цена книги, и открылась этим путь как бы безответственным сочинителям и возможность делать книги для удовлетворения потребностей кармана своего и в поисках известности, и на любые темы для удовлетворения всех желаний плебса, широких масс. И упала высота литературы до сегодняшнего жанра желтого, голубого и так далее. То, что мы видим с вами на сегодняшний день. И так происходило со всем, что мы видим и слышим. Кроме каббалы. Но, он говорит, вследствие этого появились всякого рода специалисты, каждый в выбранной им области, издающие все, что угодно, в поисках славы и богатства. А есть среди них якобы знающие толк в книгах, и поэтому диктующие обществу, какие книги важны. То есть, есть миллионы-миллионы книг, есть такие якобы понимающие, какие книги важны, а какие нет, которые говорят нам, что вот эта книга хорошая, а эта плохая. А в последние десятилетия произошло то же самое с каббалой. Он говорит, взялись подобные знатоки и за каббалу, не понимая, что передать эти знания может только получивший их из уст признанного учителя-каббалиста. Дело в том, что каббала всегда передавалась по цепочке от учителя к ученику, потому что ввести ученика в ощущение высшего мира, настроить его правильно, точку в сердце расширить и настроить на те колебания, на которых ощущается высший мир, невозможно, как не в контакте с ученика с учителем. А вдруг появляются люди, которые просто прочитали где-то немножко что-то по каббале и начинают по следам своих якобы пониманий из чужих источников писать, в свою очередь, книги и утверждать, что они пишут правильные и хорошие книги по каббале. Но знатокам, в кавычках, каббалы необходимы известность и деньги, а потому начали умножаться книги, авторы которых без всякой углубленной подготовки у соответствующего авторитетного учителя и даже без серьезного изучения источников пишут и выпускают свои совершенно невежественные сочинения, не осознавая размеров ущерба, который умножится еще и в последующих поколениях. То есть, совершенно не находясь в контакте с высшим миром, не живя в нем, не ощущая его, не получив свои знания четкие, подтверждения того, где ты находишься, от признанного каббалиста, который тоже находится в этом и ведет тебя как за руку и вводит в высший мир, просто человек с улицы берет и пишет. Причем, поскольку массы желают всяких мистических, тайных якобы, сексуальных, всевозможных извращенческих описаний, они в угоду массам начинают приписывать это кабале, под словом кабала продавать все какие угодно, всякие свои выдуманные, надуманные теории. И потому, он говорит, Баля Сулам, совершенно извратилось у общества реальная оценка истины. И появилась такая легкость взглядов и оценок, что якобы каждый, полистав в свободное время каббалистический текст, может делать выводы об этой науке, о скрытой части мироздания. То есть не только к писателям, в кавычках, каббалистам якобы, он адресует свои претензии, а и к читателям. Он говорит, да и читатели тоже. Они что думают? За какой-то часик, где-то почитав на досуге, лежа на диване, какую-то книжку, уже понимать, что такое каббала? Разве это возможно? Требуются огромные систематические занятия, длительные усилия, вхождение в материал, чувственный, разумом, абстрагирование от нашего мира, постепенное вхождение в высший мир, связь его с нашим миром. То есть есть целая техника, как постепенно это делается в группе, вместе, развивается этот дополнительный внешний орган чувств. Это все требует особой техники, которая описывается в истинных каббалистических источниках, и которую именно таким образом надо воспроизводить. Поэтому, он говорит, вот эта легкость, которая появилась у общества, что можно просто взять и на досуге почитать, и уже ознакомиться с материалом. Может быть, это возможно, о каких-то других результатах человека, достижениях, искусства, даже науки. Но каббалу невозможно понять, если вы не находитесь в ощущении того, что описывается. И поэтому он говорит, что в наше время мы находимся в страшно запутанном и в очень ложном состоянии. Эти причины, пишет он, и вынудили меня приоткрыть истинные истоки каббалы широкому кругу читателя. То есть обязан выйти из своего затворничества, видя то, что делается, что рынок полон книг по каббале. На самом деле нет практически там ни одной истинной книги. И читатель понимает под словом «каббала» совершенно не то, что она на самом деле. И поэтому у него не осталось никакого другого выхода, как начать писать в популярной форме о каббале. Поэтому мы в наших занятиях постоянно указываем на то, что учиться по первоисточникам, только лишь по Баля Суламу. В переводе на другие языки, если вам неизвестен этот его язык, конечно, но именно его книги. Потому что все остальные современные книги, они просто ложные. А все книги, которые написаны в прошлые века, даже если они и истинные, они не подходят к нам, потому что наше развитие на сегодняшний день уже другое. И те книги не говорят для нашего уровня душ. И поэтому единственный источник, который остался на сегодняшний день, и который светит нам и может ввести нас в высший мир, это сочинение Баля Сулама. Задает Артур Турай из Анкара, город Анкара, Турция. 2 года назад я начал читать книги Елены Блаватской. И после чтения этих книг и читал книги по каббале одного из учеников, студентов Елены Блаватской. Являются ли эти книги хорошими для начала изучения каббала? И что вы порекомендуете? Спасибо. Артур его зовут? Да. из Турции. Блаватская интересовалась Каббалой, интересовалась очень многими мистиками. Была очень такой самоотверженной женщиной, отдавала этому очень много времени и всю жизнь, можно сказать, положила на это. Сама по своей натуре была мистик. Я, поскольку проходил философию, сдавал экзамены по философии, чтобы получить свою степень докторскую, так я изучал ее, и был, кстати говоря, вопрос о ней тоже среди всех остальных философов и мистиков. Но она, конечно, ничего не понимала в Каббале. Женщина, кроме того, была еще и неуравновешена психически, можно сказать, даже больная. У нее была определенная форма шизофрении. Так что, с одной стороны, она вроде бы тянулась к этим источникам, но, с другой стороны, была лишена возможности их правильно понять. Так что вы из тех книг ничего не найдете. Жалко ваше время. Ну, а ее ученики, много было учеников, конечно, на сегодняшний день ее... Очень мало кто читает и вообще ей интересуется. Ясно нам уже, что она просто пыталась что-то связать вместе, причем совершенно различные методики, теории, такие, которые невозможно даже связать вместе. То есть работают на разных уровнях, психологически, с духовными, с религиями, и все это вместе. Так что я абсолютно категорически... Не советую вам продолжать знакомство с ее трудами. Он как раз и спрашивает, а что вы посоветуете, с каких книг начинать изучение? Я не знаю. Если вы должны все-таки брать сочинение Бали Сулама, то, что изучаем мы в нашем сайте, все, что есть на языке, который вам близок, на турецком языке тоже есть достаточно уже у нас материалов. Если нет, то здесь у нас... Есть мой ученик из Турции, для которого турецкий язык родной язык, и вы ему можете написать, вы знаете, очевидно, знакомы с ним, напишите ему, и он вам ответит на все эти вопросы. Он также читает по-английски. А если вы читаете по-английски, тем более у вас огромная есть библиотека на сегодняшний день истинных каббалистических источников. Зайдите к нам на сайт, если не будет чего-то хватать, то переписывайтесь с нами. У нас огромный английский раздел, и у нас небольшой даже турецкий раздел. Так что вы можете получить все данные. Пожалуйста. Больше пока нет по этой теме. Угу. То, если больше по этой теме вопросов нет, тогда мы переходим прямо к следующей теме. Наука Каббала. Я думаю, что вам из этого понятно, почему такой великий каббалист, как он, должен был выйти из своего затворничества, и спасти науку Каббала от того, чтобы вообще ее куда-то отнесли совсем не к тому, что она такое. Поэтому на сегодняшний день и с точки зрения издания, издательств, что пишут неизвестно какие книги, и с точки зрения читателей, которые падают на все, что угодно, нельзя идти вслед за массами, нельзя идти вслед за этими миллионами всевозможных книг. Написаны они людьми, которые сами... домысливают черти знает что, возьмите истинные источники, по крайней мере, Бали Сулам, человек, который написал комментарии на всю Каббалу, которая предшествовала ему, переписал это для нашего поколения, которое считается действительно великим признанным каббалистом во всем мире, а каббалистом 20 века, который подготовил свои сочинения для нас, у нас нет другого выхода, если вы хотите изучать, только один источник. Сейчас мы посмотрим с вами какой-нибудь клип, и затем перейдем ко второй части урока. А вы верите в то, что человек может стать лучше? Я думаю, что нет. Я верю в то, что человек может осознать, что он обязан измениться. Он обязан изменить себя, обязан изменить мир. Иначе нету никакой надежды на дальнейшее существование. Вот эта безнадежность, наркотики, алкоголизм, депрессия, самоубийство, террор, все, что сейчас происходит в мире, это указывает на то, что люди не знают, как дальше существовать. И если они узнают, каким образом из этого выйти, то естественный наш инстинкт самосохранения, эгоистический, он поможет нам преодолеть этот кризис. Проблема только в том, что люди не знают. Необходимо показать, что есть выход. С одной стороны, раскрыть человечеству, человеку, что он входит в безнадежное состояние, если продолжает идти своим эгоизмом, своей природой, и ничего в этом нет, кроме как буквально вхождение в коматозное состояние, в состояние хуже смерти. Хуже смерти. И с другой стороны, показать ему, что есть выход. Что выход он, в общем-то, в том, чтобы ты взглянул на мир по-другому. Что существует иная возможность существования. Что есть закон какой-то природы общий, интегральный, который на тебя воздействует. Ты просто его не знаешь. Мы знаем законы тяготения, мы их используем, и нам это на пользу. Мы знаем законы там электрические всякие, используем, это нам на пользу. А закон развития человеческого общества мы не знаем. И поэтому ошибаемся. Может быть, если бы мы его узнали, мы бы, наоборот, сделали бы свою жизнь прекрасной. Так вот, показать что-то такое светлое человеку, то есть то, куда он заходит, если идет со своим эгоизмом, и то, как он может выйти из этого состояния, если устремиться к познанию природы. Этим, в принципе, я занимаюсь. Я занимаюсь популяризацией, распространением каббалы как методикой оздоровления человечества. И тогда вполне возможно, что человечество начнет постепенно выходить из этого кризиса. Почему мне надо изучать каббалу или другие способы достижения постижение Творца? Мы созданы, в отличие от неживой растительной и животной природы, мы созданы со свободой воли, с возможностью поступать против природы. Не инстинктом жить и естественными изнутри нас возникающими законами, а эти наши правила поведения мы можем выдумывать сами. Это и есть свобода, которая нам дана. И, как правило, она приводит нас к плачевным результатам. Мы не знаем, чего желает от нас природа окружающая, поэтому мы все время находимся в противодействии, в противоречии с ней, и поэтому все время страдаем. Мы выдумываем, каким образом мы должны поступать, какие мы должны между собой создавать отношения общественные, семейные и так далее. То есть мы не знаем закона природы, который воздействует на человеческое общество, и от этого страдаем. И задача человека заключается в том, чтобы постичь этот закон природы и поставить себя в полное к нему соответствие. Так же, как мы, изучая законы физики, химии, законы природы той же, изучая их, можем правильно взаимодействовать с природой и при этом получать от нее какие-то выгоды. Также и человеческое общество, и человек, если бы они знали, каким образом должны правильно организовать себя, они бы пришли к комфортному, к уверенному, к счастливому существованию. А до тех пор, пока мы этого не достигнем, то есть до тех пор, пока мы не познаем Творца, вот этот общий закон природы, до тех пор мы будем страдать. Причем, поскольку мы развивающиеся, в отличие от остальных частей природы, человек развивается в течение своей жизни, не так, как животное, он развивается из поколения в поколение, то в зависимости от нашего развития мы становимся все более и более противоположными природе, этому закону отдачи и любви, противоположны Творцу. И в мере этой противоположности мы страдаем. Поэтому познать Творца – это значит правильно, понять, как правильно я себя должен вести для того, чтобы стать счастливым, абсолютно ощущающим вечность и совершенство. вечность даже. Потому что мы в нашем маленьком узком мирке, который ощущаем в наших противоположных свойствах от Творца, ощущаем себя маленькими, ущербными, смертными и так далее. Это вам еще раз напомнили, что сегодня в 7 часов вечера по израильскому времени, в 8 по московскому, будет Ишиват Хаверим транслироваться, собрание товарищей, и все вы приглашаетесь на нем присутствовать. Мы с вами переходим ко второй части урока. Это наука Каббала, Птиха, Лихухмата Каббала, как она называется на иврите. Мы с вами очень медленно ее проходим, эту птиху, но я думаю, что главное все-таки объяснить ее течение. Я не знаю, насколько вы в состоянии проходить ее затем дома, но если бы вы просматривали дома, а я бы вам тут как бы проходил бы поскорее тогда эти главы, было бы, конечно, лучше. По крайней мере, посмотрим, как это можно будет сделать. Мне необходим для этого с вами более четкий контакт. Пункт четвертый – это то, что перед нами. Необходимость развития желания получать из четырех уровней и необходимость прохождения его через четыре мира Ацилут, Брия и Цара Асия вызвана правилом. То есть, почему желание должно постепенно, постепенно, постепенно развиваться, пока не достигнет нашего мира? В чем причина этого? Он говорит, это вызвано правилом, согласно которому только распространение света с последующим его выталкиванием, исчезновением, делают сосуд или желание пригодным для его предназначения. То есть, если я хочу чего-то желать, значит, я должен сначала получить в себя наслаждение, ощутить его, а затем оно должно от меня исчезнуть, из меня уйти. И вот это получение наслаждения и его уход, этот процесс, который во мне будет происходить постепенно, постепенно, постепенно я буду вбирать в себя, а потом постепенно это будет поневоле из меня уходить, вот здесь во мне будут рождаться настоящие свои ощущения, как наполнение, так и опустошение. И вместе они создадут во мне новое отношение к наполнению, которая и назовется желанием, истинным желанием. Объяснение. Пока свет наполняет сосуд, свет и сосуд неразрывно связаны между собой. Сосуда как такового фактически нет. Он уничтожает сам себя, подобно тому, как огонек свечи меркнет от пламени факела. Что он хочет сказать? То, что нам с вами известно в нашем мире, если я получаю огромное наслаждение, оно меня полностью парализует. Парализует мою волю, не дает мне возможности самостоятельно действовать. Вот как страшно жаждущий наконец-то получает стакан воды. Он не знает, как себя наполнить. Он для него это самое важное в мире. Он не слышит, он не видит ничего. Ему главное взять то, что он так желает. Так и кли. когда в него входит наслаждение, поскольку он желает это наслаждение, поскольку он это наслаждение желает, наслаждение становится главным в нем, настолько, что оно командует, оно властвует в этом желании. У нас есть такие примеры из нашей жизни, когда наслаждение, которое приходит, оно такое, что называется «потерял голову». И ничего не можешь сделать. Оно вот тебя просто берет в свою власть и делает с тобой все, что хочешь. И ты идешь, совершенно потеряв голову. Если мы не испытываем такого, это потому, что в нашем мире, к сожалению, мало таких наслаждений. Но, в принципе, это закон наслаждения и желания. Если наслаждение, оно может наполнить полностью желание, то оно тогда этим желанием командует. Так вот, для того, чтобы сделать желание, то есть творение, самостоятельным, для этого надо разделить между ними. Чтобы был самостоятельный я и самостоятельное желание. И это желание не властвовало бы надо мной. Оно не делало бы со мной все, что пожелает. А чтобы я мог оттолкнуть его от себя, поставить нас отдельно друг от друга и найти в себе силы командовать собой и делать с собой все, что угодно, как я захочу, несмотря на то, что передо мной находится желание, то есть то, что меня может наполнить и дать мне жизнь, счастье, воздух, воду, все-все, что надо человеку. Как можно отказаться от этого и быть абсолютно самостоятельным от приходящего наслаждения? Вот в чем вопрос. Если человек может достичь такого состояния, с этого момента и далее он начинает считаться творением, существующим независимо от Творца. А если он такого состояния не достиг, то он полностью управляем, как мы все с вами в нашем мире. Абсолютно управляемый. То, что мы этого не видим и не знаем, это не облегчает нашу участь. Жучки всякие, которые ползают по земле, муравьи, они тоже не знают, что они абсолютно управляемы, абсолютно запрограммированы, но они, это их жизнь, и такая же жизнь у нас. Если бы мы увидели нас сверху, из высшего мира, мы бы убедились бы, что, в общем-то, абсолютно подобны всем остальным животным. То есть полностью управляемы. И наслаждение или его отсутствие страдания полностью управляет нами. Так вот, здесь говорится о том, каким образом можно выйти из-под власти наслаждения. Поставить себя отдельно, изолированно от него, и командовать, наоборот, управлять наслаждением. Так вот, он говорит, что если желание наполняет наслаждение, то в таком случае наслаждение полностью подчинено желанию. Извиняюсь, желание полностью подчинено наслаждению. И нет здесь творения. То есть, если наслаждение наполняет желание, то творения нет. Оно властвует. Оно полностью управляет им. Как можно сделать, чтобы оно им не управляло? Он говорит так. В таком состоянии желание удовлетворено, следовательно, его фактически не существует. Оно может снова появиться только тогда, когда свет выйдет из него и перестанет его заполнять. Причиной этого самоуничтожения сосуда является полная противоположность между светом и сосудом. Ведь свет напрямую исходит от сущности Творца, от замысла. Свет – это желание отдавать. Он не имеет ничего относящегося к желанию получить. Свет. А это сосуд. Сосуд же является полной противоположностью света. Это огромное желание получать свет. То есть сосуд, он нуждающийся, он вторичный, он зависящий. Такие мы. И в таком состоянии мы полностью управляемы. Мы находимся или на уровне неживом, или растительном, или животном. И даже если мы считаемся людьми в нашем мире, мы все равно животные, потому что полностью управляемы. Как нам подняться от уровня животного до уровня человек, как его определяет Каббала? Об этом мы сейчас как раз-таки и говорим. Сосуд – это корень, источник чего-то принципиально нового, того, что не существовало ранее, творения. Сосуд не имеет ни малейшего желания отдавать. Так как свет и сосуд тесно связаны между собой, то желание получать аннулируется относительно света. То есть, если я когда-то желал получать, желал наслаждаться, как только свет входит в меня, он аннулирует мое желание. Сосуд – это желание. Абстрагируйтесь немножко от того, что вы знаете. То есть желание, как только желание наполняется тем, что оно желает, оно исчезает. Исчезает желание, значит, нету творения. То есть если мы говорим о творении как о желании, что-то такое философское, нематериальное, желание. Если это желание удовлетворено, оно больше не испытывает никаких желаний, оно исчезло, его нет. То есть наслаждение, свет аннулирует в таком случае желание, и нас нету. Это то, что происходит с нами. Мы только существуем с вами, как маленькие животные, управляемые, а больше, кроме этого, ничего в нас нет. Теперь весь вопрос в чем? Так как свет и сосуд тесно связаны между собой, то желание получать аннулируется относительно света. Сосуд приобретает определенную форму только после исторжения из него света. Вот если сейчас, после того, как он наполнился, каким-то образом свет уйдет из него, из сосуда, и сосуд останется пустым. Только после выхода света сосуд начинает страстно желать получить его. Вот тогда получится, что то желание, которое было у него, становится другим. Это сосуд, это желание, допустим, номер один. А здесь становится у нас уже сосуд, желание номер два. Это страстное желание к свету, который его покинул, который оставил в нем так называемое решимо, запись от наполнения. И тогда устремление за этим светом, оно двойное. Это первичное желание, которое было, и дополнительное к нему. Это страстное желание, новое, вот это вот дополнительное, оно и определяет форму желания получать. То есть, вхождение света и выход его, как бы, что подумаешь, произошло? А произошло очень многое, оно оставляет запись в желании, оно и создает новое желание. Вот это вот новое желание, оно совершенно другое. Большое, определенное, которое именно родилось от света. И именно это желание к этому свету. Ни к чему-то неопределенному. Это желание неопределенное. Неопределенное. Просто желание наполниться, насладиться. А вот это желание уже номер два, оно определенное. Именно к тому наполнению, которое было рядом, было в нем. Поэтому оно уже направлено явно по вектору и явно по форме. После того, как свет снова входит в сосуд, вот когда сейчас свет уже входит в сосуд, они становятся разными, уже не полностью свет владеет сосудом, потому что сосуд уже желал его заранее. Поэтому, когда свет приходит, он уже приходит в заготовленное под него желание. И тогда они определяются уже как два различных состояния. Вот это вот состояние сосуда называется телом, а вот этот вот свет, который его наполняет, называется жизнь. И обрати внимание на эти два понятия, потому что они очень-очень глубокие. Вот что говорит нам Баля Сулам, но об этом мы будем затем говорить, когда будем говорить про создание человека. Сейчас мы говорим с вами только о элементах творения. Вопросы есть, Саша? Да, вопросов много. Пожалуйста. Вот один вопрос задали нам из Израиля, не подписано имя. Как проявляется различие в желании Пхине Гимель и по сравнению с Пхиной Далет? Мы об этом проходили вообще, да? Да, мы проходили 4 стадии, но тут так они... Так я тогда повторю. Может быть, просто 2 слова, да. Хорошо, я повторю. Это не помешает никому из нас. Для того, чтобы создать настоящее желание, наслаждение должно воздействовать на первоначальное желание последовательно по 4 стадиям. Свет сначала из ничего рождает в себе желание. А это свет наслаждения. Вот эта стадия называется корень. Или кетер. Первая стадия, корона. И она, свет, который действует на желание, находящееся в нем, он его раздувает собой и наполняет. Вот эта вот стадия, когда он его уже наполняет, это желание, называется хухма. Или первая стадия. Эта стадия называется нулевая. А это первая. Почему нулевая? Тут еще нет никакой работы света над желанием. Только в первой стадии. Свет полностью входит и наполняет желание. В этой стадии есть все. Есть желание, которая развилась светом и которая наполнилась светом. То есть реализация всего того, что есть в кетере, есть в хохма в первой стадии. Реализовал. И ничего больше и не надо. Дальше нет некуда развиваться вроде бы. Но поскольку, как мы говорили, Творец желает, чтобы творение было самостоятельным, он вызывает в нем появление реакции от себя. Каким образом? А то, что кроме света, наслаждения, творение, вот это вот желание, начинает ощущать, что оно получает наслаждение от кого-то. То есть я не просто получил стакан воды и выпил, мне хорошо. Я вместе со стаканом воды увидел, кто мне это дает. И поэтому я себя наполняя, этим связываюсь с дающим. Во мне входит как бы часть дающего. Я начинаю думать, кто же он, почему он мне дал, почему он меня наполнил, какую цель он преследовал. Он отдающий, а я получающий. То есть он выше меня, я ниже его. Я хочу быть такой, как он. Почему? Да потому что, исходя из своего желания наслаждаться, я теперь чувствую, что я желаю насладиться, а у него это есть изначально. И поэтому я желаю быть таким, как он. С точки зрения моего эгоизма, моего желания, стоит быть на уровне, когда ты ни в чем не нуждаешься, у тебя есть все. А это и есть уровень Творца. Поэтому следующая стадия, которая возникает из первой стадии, это когда вот эта первая стадия в своем конце начинает ощущать Создателя, Творца, или свойство света. Свойство света – отдавать. И поэтому желает отдавать. И вот в ней тогда возникает следующая стадия. Желание следующее – не получать, а отдавать. Вторая стадия. Противоположная первой. Почему? Да потому что он увидел хозяина, у которого есть это наслаждение, и он хочет быть такой, как он. Потому что он более совершенный. И это вторая стадия, она называется бина. Желает только отдавать. Но когда в ней проявляется полностью это желание отдавать, оно начинает чувствовать, что отдать-то ей нечего. Что ей есть отдать? У Творца есть наслаждение. Он поэтому и наполняет этим наслаждением творение. А что есть у творения? Ничего. Как же тогда можно насладить? Как же можно что-то дать? Значит, подобным Творцу быть не может. И тут у него возникает мысль. Я могу быть подобным Творцу? Из того, что он отдает, он, исходя из этого, начинает, значит, это свойство отдачи. Отдача. Исходя из этого свойства отдачи, он начинает понимать, что он меня любит, Творец. Поскольку он меня любит, создал меня таким, чтобы я от него получал и наслаждался, значит, если я получаю, я буду его наслаждать. А не получаю, я его не буду наслаждать. То есть у меня в руках находятся ключи. Как бы ключик от его наслаждения или наоборот. То есть получается, что это как маленький ребенок может крутить своими родителями. Потому как они его любят, он может ими манипулировать. Вот что происходит здесь. И поэтому эта стадия вторая, она начинает здесь думать. Здесь у нее получается мысль. А что же я могу делать? Я сделаю третью стадию. В этой третьей стадии я создам такое состояние, когда я буду получать. Но это получение будет только ради того, чтобы его наслаждать, отдавать. И таким образом мои все получения, они будут не получением, а отдачей, эквивалентной отдаче. Эквивалентно отдаче. То есть здесь только есть свойство отдачи в бине. Здесь есть мысль, как реализовать, как действовать, как отдавать. Мысль, как отдавать. А здесь уже есть отдача сама в действии. Но когда это третья стадия, вот это то, что, о чем он спрашивает. Когда эта третья стадия, она начинает вот так действовать, то она этим, она называется зарампин, она этим подобна Творцу. Она начинает ощущать себя, как ощущает Творец, когда он полностью все отдает. И при этом ощущает то огромное наслаждение, совершенство, вечность, которую испытывает тот, кто отдает и ни от чего не зависит. Никаких у него нет желаний, то есть ущербности, чего-то желать и чего-то, чтобы не хватало. И тогда он начинает, поскольку внутри него-то есть желание наслаждаться, он начинает желать вот этот статус, вот это свойство, вот это быть как Творец, наслаждаться этим состоянием, самонаслаждаться. И поэтому он принимает в себя весь свет и весь статус Творца. Я хочу полностью получать, что я хочу получать? Быть на его месте, не получать наслаждение от него, как в первой стадии, а получать его место. Недостаточно мне получать подарки от царя. Я хочу быть на месте царя, я хочу быть царем. Вот это и есть разница между третьей и четвертой стадией. То есть он желает получить свет, наслаждаться от света, и он желает быть как Творец, на месте Творца. И поэтому эта четвертая стадия называется Малхут. Малхут – это, я пишу здесь, царство. Царство желания. Огромнейшее желание. Все, что только можно. И Творца, и все, что приходит от Него, и все, что определяет Его состояние, Его степень, Его величие, все, абсолютно все поглотить, от всего насладиться. Поэтому эта четвертая стадия, она такая, ну, законченная по своему эгоизму. И поэтому дальше развиваться эгоизму некуда. Дальше он просто продолжает на себя же реагировать. То есть, с точки зрения Творца, он завершил творение. Он создал желание, которая хочет быть как он. На этом все закончено. Поэтому есть всего лишь четыре стадии создания желания. Все остальные, следующие за ними, это уже стадии исправления. А эти четыре стадии необходимы для того, чтобы достичь полного желания. Без сильного желания этого полного на Творца, на его положение, на его наполнение, на все, что есть в нем, без этого невозможно дальше существовать. Поэтому эти четыре стадии являются основными. Из них дальше все следует. Есть что-то интересное? Да, есть вопросы от слушателей, которые мы видим на экране в наших центрах. А вот группа из Кёльна спрашивает вас. Ну вот мы видим это. Да. Если свет выходит из сосуда, то что же держит человека в этом мире при жизни, если нет света в этом мире? Маленькая искра света, которая упала в наш мир, вопреки всем законам Каббалы, то есть получать и отдавать экраны и так далее, сокращения, она и держит весь наш мир. Эта маленькая искра света называется нардакик. Маленькое свечение, которое проходит сквозь махсом и может светить в нашем мире вопреки закону соответствия кли и света. Потому что иначе бы не смогли бы мы существовать. И получилось бы так, что мы бы аннулировались. Поэтому поддерживать желание в его состоянии, в сегодняшнем, в настоящем, пока оно не сможет выйти на следующий, более высокий уровень, это самая главная сейчас задача после разрушения Келим. И поэтому есть особое свечение, которое держит нас всех в жизни. Дальше. Юля из Московского центра спрашивает вас. Скажите, пожалуйста, мыслетворение в четырех стадиях. Что это такое? Это получение, отдача, а не часть творения или Творца? Эти четыре стадии, о которых мы с вами говорили, они стадии творения или Творца, они относятся к Творцу, потому что творение только отсюда начинает возникать из своей четвертой стадии. Дальше. Дальше спрашивает еще один вопрос группа Кёльна. Зависть к Творцу – это уже исправленная зависть, это исправленное состояние. Зависть к Творцу – это хорошее состояние, смотря чему ты завидуешь. Но желание само по себе, оно хорошее. Что ты завидуешь? Чему? То, что он всех любит и отдает, ты ему завидуешь то, что его не понимают и так удалены от него. Ты завидуешь его статусу, быть на его месте. Ты завидуешь тем возможностям исправленным, которые у него есть, потому что он абсолютно, ты должен до его состояния исправляться. Зависть – это самое прекрасное свойство в человеке, потому что только благодаря зависти мы и продвигаемся. Зависть – это желать того, что у меня в данный момент нет, и я к чему-то устремляюсь, только вот смотря к чему. Смотря чему я завидую. Поэтому завидовать Творцу – это хорошо. Это вот этот самый, который там на экране сбоку сидит, рядом с красивой девушкой и задает вопросы? Там двое. Сейчас он смеется. Ну-ну, дальше. Вопрос из Мексики от Хесуса. Можно ли сказать, что мы сейчас находимся в стадии Малхут? Мы постоянно находимся в стадии Малхут. Только в ней. Мы из нее никуда не выходим. Так что нам некуда выходить. Мы являемся частями Малхут. Вот этой последней четвертой стадии. Дальше. Есть несколько вопросов о желаниях нашего мира. Да. Вот Алексей из Москвы спрашивает, Саша из Москвы и Таня из Киева. А имеет ли смысл поставить экран на желания нашего мира? Если стоит ли бороться с желаниями этого мира? Нет. Что их... Ни в коем случае. Оставьте весь этот мир в покое. Нормально кушайте, отдыхайте, работайте, любите. Делайте все, что вы хотите в этом мире. Не забудьтесь о нем. Не забудьтесь о нем совершенно. Пытайтесь, единственное, что сделать, пробраться каким-то образом в высший мир. Так, чтобы войти в него, ощутить его, понять его, почувствовать его. И тогда вы из этого состояния увидите, насколько наш мир, он тоже помогает вам двигаться дальше. И тогда вы увидите, насколько эти два мира можно сопоставить вместе, с помощью этого мира двигаться в духовный мир. Ни в коем случае не надо себя ни в чем ограничивать. Вы вместо того, чтобы заниматься здесь самоограничением в нашем мире, самоубийством таким, вы лучше пытайтесь войти в высший мир, приподняться и быть в нем. Это намного лучше. Тратьте на это свои силы. Дальше. Иосиф из Тель-Авива спрашивает вас. Желание быть подобным дающему, Творцу, это эгоистическое желание? Откуда же оно может быть эгоистическим, если само желание уподобиться ему, то есть отдавать? Так почему же оно эгоистическое? Оно возникает над эгоизмом. В противоположность нашему эгоизму. Эгоизм называется желание наполнить себя. За счет других, за счет Творца. Так что это желание противоположно. Все? Наверное, можно дальше. Да? Ну, давай продолжим дальше. Значит, мы с вами переходим к пятому пункту. Я вижу, тут очень много групп перед нами. Кировоград, Чили, как Краснодар, сегодня впервые, по-моему, у нас там, да? Да. Питер. Каунас, Питер. Москва. Питер вместо Санкт-Петербург пишет уже Питер почему-то. Ну, Кёльн мы уже сказали, Вена. Вот еще один. Киев, да, Киев я видел. И Чили. Чили я уже сказал. Да. Вот. Так что давайте теперь пункт номер 5. Как было сказано, но я вижу, что они не работают с книгами. Может быть, мне идти не по книге, я прямо не знаю, что с ними делать. Потому что по книге, поэтому мы будем идти уже в течение года. Что из этого получится? Не стоит. Давайте мы будем тогда с вами разбирать без книги материал. Потому что это нудно очень. После того, как мы с вами прошли 4 стадии этого прямого света, что происходит в следующем состоянии с этим кли? Значит, снова повторим. Свет образовал желание. Желание наполнилось светом. Оно пожелало быть таким, как свет, отдающим. В итоге поняло, что оно не может быть отдающим. Для того, чтобы быть отдающим, оно должно получать и отдавать. Попробовало сделать так, обнаружило себя равным Творцу и захотело полностью получать, быть таким, как Творец. Абсолютно полностью все получать от Него. И Его статус, и Его наслаждение. Вот эта стадия последняя называется четвертая стадия. Затем, после того, как она полностью в себя приняла все это наслаждение, она почувствовала, что оно получает, и этим полностью противоположно Творцу. То есть она ощутила так же, как в первой стадии. Первая стадия получила, а затем ощутила себя вот здесь вот в конце противоположной Творцу. И то же самое здесь. Она полностью получила и ощутила себя тоже противоположной Творцу вот здесь в конце. Такой большой минус. Но если первая стадия создана сама такой свыше, и поэтому она немедленно обратилась во вторую стадию, то четвертая стадия сама захотела быть такой эгоистической. То есть это уже эго ее самой. И поэтому что она делает? Она может сделать только одно – перекрыть себя и больше ничего не получать. Вот это она решает сделать. Сделать сокращение желания. То есть желание-то есть. А она поставит здесь такую заслонку, экран. Весь свет выкинет из себя и больше не будет его принимать. И останется пустой. Такое состояние исторжения света называется цимцум алиф. Я его так пишу. ЦА. Цимцум алиф. Первое сокращение. Сокращение желания. Не желает поднимать свет. Это единственное, что она может сделать. А дальше что происходит? Что же делать дальше? А дальше он говорит так. Парисулам, книга Зоар, Ари. А дальше они говорят, когда он остается в таком состоянии, он начинает смотреть, что делать. То есть в состоянии 4 он был подобен состоянию 1. И поэтому полностью исторг свет. Так же, как в состоянии 2. Что же делать дальше? А сделать надо очень просто. Так же, как в состоянии 3. Взять и получать ради Творца. Как это возможно? И тут к нему приходит идея. Это возможно. Вот я смотрю, как сделала третья стадия. Давай я так сделаю. Как? Я возьму свое кли. Я поставлю здесь экран. Если ко мне будет приходить свет, я его первоначально оттолкну от себя, чтобы соблюсти условия сокращения цимцумалев. Я его не буду принимать. Затем я приму внутрь из этого света только маленькую часть, ту, которую я решу, что я хочу принять, для того, чтобы сделать одолжение Творцу. То есть мое получение света будет эквивалентно отдаче, как в гостях. Получая угощение от хозяина, мы как бы делаем ему одолжение, что мы у него кушаем. Мы делаем ему приятное. Вот таким образом, если я себя поставлю, тогда получаемое будет эквивалентно отдаче. Я получу не все, сколько я смогу получить. И тогда, конечно, у меня останется пустое место. Но зато у меня будет та часть, где я буду полностью равен Творцу. Буду ощущать себя на Его месте. На Его месте. А эту часть я сокращу. Тут будет сокращение. А вот эта часть, где ко мне приходит свет, где я думаю, что я буду делать, она называется голова. Значит, у меня, кроме того, появляется уже и голова. Я начинаю думать, измерять, примерять, ощущать Творца, ощущать себя. Я начинаю властвовать того, что не было раньше у меня. Я начинаю управлять. Я начинаю быть как Творец. Вот что появляется здесь у творения. И вот этот элемент, он является единственным элементом, который существует во всех мирах. Кроме нашего мира. В нашем мире есть маленькое-маленькое такое желание, я не могу его таким маленьким нарисовать, какое оно просто вот, ну вот тут ладно, нарисуем его побольше. Вот. Оно такое маленькое, что в него можно получать свет, но при этом, когда ты получаешь свет, ты не видишь Творца. Есть экран, который его скрывает. Здесь у тебя есть экран, который, наоборот, тебе раскрывает Творца, когда ты сам уподобляешься ему. А здесь экран в нашем мире, это значит, я тут напишу, высший мир. А это наш мир. Можно получить немножко света, но при этом, во-первых, ты не видишь Творца, во-вторых, тот свет, который ты получаешь, это минимальная порция света, которая называется жизнь земная или нер-дакик. Это то, что есть. Всего лишь. Существует эта маленькая порция света внутри кли, пока не исчезает, не истощается, и человек умирает. То есть это вот как искра, почему называется нердакик, это маленькая искра. Она как падает куда-то, и пока она гаснет, человек существует, живет в нашем мире. Она гаснет, эта искра, человек умирает. если за время свечения этой искры человек успевает начать реагировать на нее правильно, чтобы создать на нее экран, чтобы выйти сквозь икру, искру эту вверх над ней. Он, если он захочет подняться вот в течение этой жизни, когда в нем есть эта искра, если он захочет подняться и перейти, не принимать эту искру в себя, а устремить всю свою жизнь к Творцу, то он может тогда обрести экран, свой экран, и этим он аннулирует экран Творца. Экран Творца. Если он себя сам скрывает от Творца, не хочет ничего ради себя получать, а только получает, чтобы отдавать, тогда Творцу не надо скрываться. И таким образом человек начинает ощущать Творца, высший мир. Значит, это наш мир, а это работа человека. Есть вопросы, Сашок? Да, много вопросов из разных стран. Вот один тревожный такой вопрос спрашивает, задает. Тревожный? Да, Каролина Делгадо из города Богота в Колумбии. Ага. Вы говорите, что мы станем богами, подобными Творцу. Богами. Но разве это не противоречит заповеди, согласно которой у тебя не будет другого бога перед собой? Разве Творец не ревнивый? Перевод с испанского. Нет, дорогая Каролина, не волнуйтесь, богами мы не станем, мы станем подобными Творцу, поэтому называемся человек, Адам, от слова «доме», подобен Творцу, до этого уровня мы должны подняться, так и сказано, все постигнут меня, все поднимутся до меня, в этом заключается цель творения, так что не волнуйтесь. Этого мы достигнем, я надеюсь, очень быстро. Мы находимся уже в таком периоде развития человечества, когда, смотрите, сколько мы видим людей. Германия, Украина, Чили, вы говорите, из Боготы, Россия, Вена. И еще сколько мы не видим здесь на экранах, находятся страны и континентов. Так что мы находимся уже в таком подъеме. И не важно, что у нас численно мало. Дело в том, что человек, который изучает Каббалу, он уже представляет собой не количественную, а качественную характеристику в нашем мире. Поэтому он силы уже большие. И я надеюсь, что мы с вами в нашем поколении достигнем такого раскрытия Творца, которое исправит вообще весь мир и поднимет все человечество до такого уровня, когда мы будем просто в этом объеме вечности совершенства существовать. Перейдем из того, что мы скрыты его экраном, мы поднимемся своим экраном к нему. Да? Вот Мерседес из штата Мэйн, Соединенные Штаты, спрашивает. Мир, который мы ощущаем, это всего лишь тонкая фракция действительности, большой действительности, да, которую мы ощущаем в пяти органах чувств. Да. Да, это верно. Да. Еще? Еще вопросы из Чили, из Мексики. Примерно одного содержания. Если я что-то делаю и отдаю, даже если это мне мешает сильно, чтобы стать подобным Творцу, это хорошо или плохо? Ну, и примерно такой же вопрос. Я что-то не понял. Вот я вижу Чили. Если я что-то делаю, чтобы уподобиться Творцу, и это мне очень мешает. В этом мире, если я что-то отдаю. А не надо ничего отдавать. Вы же уже старая группа, Чили. Я не думаю, что вы об этом спрашиваете. Вы уже столько времени с нами, уже несколько лет. Я не верю, что вы спрашиваете такой вопрос. Может быть, неправильно нам перевели. Этот вопрос задает Хесус из Мексики. А. Да, тут Чили. Тоже? Уже не спрашивает. Да, тоже не начинающий. Да. Наверное, что-то я не совсем понял. Еще раз вопрос. Вопрос так ставится. Если я что-то делаю или отдаю, даже если это мне сильно мешает, чтобы стать подобным Творцу, хорошо это или плохо? То есть он говорит о действиях нашего мира, насколько я понимаю. Если я что-то делаю в нашем мире... И это мне мешает стать подобным Творцу. А почему это мешает? Ничего не может мешать. Это потому что стать подобным Творцу, это называется обрести желание отдавать, намерение отдавать. Почему же оно должно мешать? Я не понимаю. То есть вы любое свое действие, вообще, во-первых, оставьте все действия в нашем мире. Я уже говорил об этом. Нормально существуйте в нашем мире. Никому ничего не отдавайте, ни от кого ничего не получайте. Действуйте, как вы действовали раньше, когда вы еще не знали Кабалу. Наш мир в этом не должен меняться совершенно. Сейчас пока. Потом вы увидите, как его использовать. Сейчас пока мы думаем только об одном. Как нам всем объединиться, чтобы притянуть высший свет, который бы исправил нас, дал нам этот экран, о котором мы тут с вами говорили, чтобы он заменил нам экран Творца. За своим экраном Творец скрывается от нас, а если мы поставим экран, мы его этим проявим. То есть, как бы, смотрите, вот здесь находится Творец. Здесь экран. Вот такой экран у него. А здесь нахожусь я. Если я создаю экран вместо Творца, это мой экран. Я его своим экраном аннулирую. Я начинаю его чувствовать. Допустим, я создал вот такой экран. Тогда Творец ослабляет свой экран вот на такой же размер. В итоге получается, что от меня до Творца остается то же расстояние, 100% скрытия. Но это я его скрываю от своего эгоизма, а не он скрывает себя от меня. То есть, чем больше у меня есть экран на мой эгоизм, тем меньше скрывается Творец. А если у меня экран полный на весь свой эгоизм, Творец вообще от меня не скрывается. Потому что я свой эгоизм сам скрываю. Я нахожусь под его цимцумом, сокращением, и все. И Творец может полностью быть открытым для меня. В этом и заключается подъем вот с начального до конечного состояния, которое нам надо пройти. То есть мы должны вместо того, чтобы Творец от нас скрывался, взять его экран, перенести на нас и скрыть свой эгоизм. Я свое «я» выношу за пределы себя, а свой эгоизм оставляю там сзади. И когда мое «я» отлучается от эгоизма, отрезается и уходит вперед, оно сливается с Творцом, оно соединяется с Творцом. Творец готов со мной быть вместе. Только чтобы я свой эгоизм оставил за своим экраном. В этом и заключается методика Кабалы. Вот тогда я начинаю быть полностью подобным ему, равным, находиться на его уровне. Это то, что и хотела вот эта Малхут. К этому она и стремилась. Вот если она так сделает, она в итоге это сделает. Мы с вами являемся ее частью, и мы это сделаем. Тогда мы и достигнем этого состояния. То есть, тогда мы достигнем состояния, когда полностью мы будем вот такими, как вот этот Творец, который нас создал и наполнил. Есть еще вопросы? Да, Раф, есть вопросы. Спрашивает вот группа Чили, уже тот вопрос, который... Должен ли я видеть во всех моих действиях в этом мире... те же четыре стадии, которые вы нарисовали в духовном мире? Или это неверно? Нет, в нашем мире не надо ничего видеть. В нашем мире это бесполезно. Перестаньте вообще изучать наш мир. Вы его поймете только сверху. Снизу, из нашего мира, вы наш мир не поймете. Это невозможно понять. Это так же, как стремятся философы, ученые. Они могут понять материю нашего мира, но сквозь наш мир понять высший мир невозможно. И даже наш мир тоже в очень ограниченном количестве, объеме. Если вы хотите действительно чего-то добиться, поднимитесь наверх и оттуда смотрите вниз. Тогда вам все станет ясно, что делается внизу. Спрашивает слушатель из Москвы. Можно ли сказать, что конечная стадия развития желания – это гордость? Ну, в общем, да. Только она же может быть и положительной, смотря как ее переводить. Зависть, гордость, желание славы, желание власти – это все очень хорошие желания. Они двигают человеком. Только если направить их на достижение самой лучшей, самой высшей цели, то тогда они превращаются в самый лучший двигатель. А с чем же еще нам двигаться? Да, пожалуйста. Вопрос задает вам Вадим Плинер из Флориды, США. Мое «я» связано с телом, телесным началом или с телом духовным? Или с обоими вместе? Тело вот это? Вот мое «я», он спрашивает. Мое «я» не находится здесь вместе со мной. Мое «я» находится в духовном мире. Здесь находится только мое животное тело, животный разум, животные желания, не более. Я еще должен встретиться со своим «я». Мое «я» – это душа, которую в настоящий момент я не ощущаю. Я ее ощущу только после Махсома, после того, как я обрету экран, минимальный экран на минимальный первый маленький сосуд. Тогда в нем я и ощущу свое «я». Мы на этом закончим сегодня урок. И, пожалуйста, посмотрите несколько видеороликов. Спасибо вам за участие. Я жду ваших вопросов. До следующей встречи. И сегодня вечером, буквально через полтора часа, начинается здесь у нас собрание товарищей. Я вас всех приглашаю вместе с нами участвовать. Будьте здоровы. До свидания. Я очень рад, что видел многие лица, повторяющиеся, уже знакомые. Мы ждем вас здесь и в гости к нам. У вас здесь ваш дом. Пожалуйста.